Анна Владиславна в белом подвенечном платье стояла неподвижно. Она была смертельно бледна в эти мгновения. Что-то хрустнуло позади, и в самый торжественный момент громыхнул один раз колокол в неурочный час, ни к месту и ни ко времени. Кажется, пожар? Нет. Следовало сказать ему, мелькнуло в голове Анны. Я должна была сказать ему, что я вдова. От нового удара колокола сердце ее замерло. А если Виктор жив? Если не запытал его до смерти проклятый Бурса, что ж тогда грех смертельный и ад? Как бы в ответ на ее мысли поп закашлялся, и это не ускользнуло от внимания полковника. С неподдельным страхом батюшка смотрел на невесту. Рука его, поднятая для благословения, на миг осеклась, но закончила движение. После венчания уселись в сани и покатили по желанию невесты в Трипольское. Трипольская встретила новобрачных гулкой пустотой и пылью. Денщик полковника Харитон Ноктев ходил по дому, расставляя свечи, а Аглая возилась с ребеночком. Больше никаких слуг молодые с собой не взяли. Незаметно за разговором и вином подкрался вечер, и наступила ночь. Ребеночек заснул, молодая мать поцеловала дитя в лоб, поднялась за мужем в спальню. Вошедший в комнату первым, Генрих Пашкевич испытал неловкость, и вместо того, чтобы раздеваясь, говорить заранее приготовленные пылкие слова, еще безусым юношей он готовил эти слова. Он сел на табурет и, не спросив даже разрешения, закурил сигару. Впервые за все время их знакомства полковник испытал неловкость перед этой женщиной. «Нам следует теперь объясниться». Мучив в руках кружевной платочек, наконец проговорила Анна, — «я не в состоянии разделить с вами постель, пока вы не узнаете всей правды». «Под венец можно, а в постель, значит, нельзя», — подумал полковник, но вслух сказал, — «я не тороплюсь, сударыня. Прошу вас, присядьте в кресло и рассказывайте хоть до утра, и в чем же правда?» «Я не сказала тебе, Генрих». Взволнованно начала Анна, но у меня был муж. Я думаю, что он умер, но, может быть, и не умер, а жив еще, и оба мы теперь повинны в смертном грехе многомужества. Анна Владиславна не посмела присесть, говорила все стоя. Рассказ свой начала так издалека, что полковнику пришлось закурить еще одну сигару и ломать в пальцах лучинки. Две брошенные лучинки легли крестом на полу. Мы много говорили друг с другом, но я почти ничего не рассказал о тебе о своей жизни, ты не спрашивал. Теперь ты должен все узнать. Генрих Пашкевич молчал. Пальцы его продолжали непроизвольно ломать одну с другой тонкие лучинки. В печи пылал огонь, и движущиеся тени подчеркивали бледность молодой женщины. Полковнику стоило немалых усилий не перебивать Анну, но он молчал. «Я уже говорила вам, Генрих, что рано потерял родителей, и все заботы о моем воспитании взял на себя мой дядюшка по материнской линии, Константин Эммануилович Бурсон». При упоминании имени опекуна полковник вздрогнул и сделал вид, что обжегся сигарой. Ему стало понятно, эта женщина... Его супруга, приемная дочь Бурсы, наверняка она член общества, так что серебряный пятиугольник, найденный во дворе, вполне объяснен. «Он полностью заменил мне отца и мать», — продолжала Анна. «Может быть, он воспитывал меня как мальчика, но в этом нет никакого греха. Вы, наверное, уже заметили, что я одинаково хорошо владею как всеми женскими хитростями, так и шпагой. До 14 лет... Я жила в усадьбе Константина Эммануиловича в Курской губернии. Потом по какой-то причине дядюшка уехал за границу, и меня отправили к тетке в Москву. А потом Бурса пригласил меня жить к себе в Петербург. Потом Анна впервые рассказала о том, как влюбилась в молодого дворянина Андрея Трипольского. Тот застрелил на дуэли другого поклонника девушки, и произошел разрыв. Тогда-то... И появился в ее жизни некий граф, прибывший из Франции, называвший себя Виктором Александровичем Алмазовым. Что же, Виктор? Полковник отвернулся и смотрел на снег, густо поваливший за окном. Вы стали его женой, а потом его также убили на дуэли. Каждое следующее слово, каждое определение давалось Анне с трудом и произносилось все более и более глухим голосом. «Видишь ли, Генрих, Виктор не был графом», — произнесла она. «Он ввел меня в заблуждение. Виктор — крепостной человек, принадлежащий моему второму дядюшке Ивану Кузьмичу в Бурсе. Иван Бурса — законченный негодяй. Обман был спланирован и воплощен. Я стала женою Виктора и, таким образом, собственностью Ивана Бурса». «О да!» — не удержался от крика Пашкевич и, вскочив на ноги, прошелся по комнате.